Американские политики почти в открытую говорили: каждый убитый бизон — это еще один убитый индеец. Так что сама беспросветность ситуации провоцировала явление спасителя. Им и стал Вовока. По преданию, он был сыном шамана. Достоверно известно только то, что он вырос на ранчо в Неваде в семье фермера Дэвида Уилсона. Тот назвал его Джеком и дал ему свою фамилию. Примерно в 1889 году Джек Уилсон, которого индейцы величали Вовока, впервые рассказал о своем видении и начал проповедовать. «Я несу вам слово от ваших умерших предков, ибо духи ныне идут вам на помощь, и во главе их тот мессия, который однажды приходил учить правде белых, но те прогнали его и убили». Видение Вовоки обещало, что белые будут изгнаны с исконных земель краснокожих. Изобилие дичи и плодовитой земли будут восстановлены, и наступит рай земной для индейцев. Новая земля готовилась на небесах буквально. Летом 1891 года слой этой новой земли в 5 человеческих ростов покроет ту, на которой живут теперь белые. В ожидании этого обетованного и благословенного момента племена должны жить в мире между собой и белыми людьми. Перед тем, как новая земля покроет прежнюю, то будет сотрясаться жутчайшим образом. Индейцам следует сохранять спокойствие и ничего не бояться, ибо затем исчезнет все недоброе из мира, смерть, болезни и белые люди. Новая земля покроется сочной травой и лесами, по ней потекут полноводные реки и ручьи. По прериям будут бродить несчетные стада бизонов и диких лошадей, и моим краснокожим детям будет всего довольно, и еды, и питья, и простора для охоты, и досуга для отдыха. Вовока требовал, чтобы племена активно принимали участие в приближении будущего, а именно танцевали особенным образом и в строго определенное время. Этот танец духов покажет душам умерших готовность живых к новой жизни. Нужно, помогая духам, раскачать ногами землю. И индейцы стали танцевать. Плясовая истерия распространялась со скоростью лесного пожара по всей стране. Вожди самых далеких племен прибывали побеседовать с Вовокой, уезжали убежденными, и все новые и новые племена подключались к синхронной пляске. Словом, Вовока проповедовал что-то вроде непротивления злу насилием. Насилие он оставлял духом. Они в один прекрасный день обрушат тонны земли на голову каждого белого. Однако белые, которые с ужасом наблюдали за всеобщей мобилизацией индейцев на танец духов, не желали разбираться в тонкостях учения Вовоки. В танце духов они видели вариант танца воинов перед боем. Им чудилось, что назревает революция. Племена намерены ударить по белым согласно и повсеместно. Эти страхи увенчались трагедией Вундитни. Зимой 1890 года агенты правительства коварно убили сидящего быка, самого известного и авторитетного из вождей Сиу, деятельного сторонника танца духов. Опасаясь ответного восстания, 7-й кавалерийский полк, бывшая знаменитая конница легендарного генерала Джорджа Кастро, послали арестовать индейских агитаторов в Южной Дакоте. Индейцы прознали о приближении войск, свернули вигвам и пытались бежать. Возле ручья под названием Вундитни 7-й кавалерийский полк на стиках. Видя превосходящие силы противника, и индейцы выбросили белый флаг. Часть из них начала танец духов. Шаман, исполняя ритуал, швырнул в воздух горсть песка. Солдаты восприняли это как сигнал к атаке и начали палить из 4 скорострельных пушек со склона холма. А затем произошла оформленная резня. Не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков. Те, кто пытался спастись в лесу, догоняли и приканчивали. Погибли сотни и сотни индейцев. Белые потеряли убитыми 29 человек. Конгресс повесил 20 медалей за доблесть на грудь героев. а в 1891 году индейцев предали и духи. Земля не сотряслась и не погребла белых. Берг оторвал глаза от экрана и откинулся на спинку стула. Джек Уилсон, стал быть, тогда в конторе он беседовал не с Франциско Д'Анкони, даже не с Джеком Уилсоном, а с человеком, который считал себя вторым индейским Христом, Вовокой, в новом воплощении. Этот Вовока знал, как похоронить разом всех белых, не дожидаясь помощи от ненадежных духов. Глава 35. Дублин, 5 июня. «Значит, журналист?» — протянул Зальцберг. «А из какого журнала?» «Атлантик Мансли», — сказал Берг. И в отчаянии прикусил язык. Джилл Эппл, он, кажется, врал про Харперс. Ладно, будем надеяться, что они не надумают сличать его сказки. Зальцберг молчал. В трубке слышалось далекое лопотание телевизора. «Стало быть, Джек давно на свободе», — наконец сказал бывший партнер Уилсона. «Печально узнавать такие вещи последним. Мне очень нужно поговорить с ним. Только я не знаю, где его найти». «Ну, тут я вам не помогу. Старым друзьям он не доложился, а ведь мог хотя бы звякнуть. Через Мэнди вы пробовали?» «Нет. А кто такая Мэнди?» «Единственная из приемных матерей, которая относилась к нему по-человечески. Мэнди Ренфро. Хотя не исключено, что ее уже нет на свете. 10 лет назад ей было за 60. «Вы не подскажете, где ее искать?»